как к демону, который разбирается в современных празднествах. Видите ли, как вы наверняка в курсе, скоро у моей младшей дочери намечается свадьба, и я собираюсь принять активное участие в том, чтобы достойно организовать свадебную церемонию. Но если я сделаю все так, как нравится мне, то нынешней молодежи это может прийтись не по нраву. Если же я обращусь за помощью к своей старшей дочери, то определенно оторву ее от важных дел Люцифера. Теперь настала очередь бровей Серафолы испытывать нервные спазмы. Значит, Левиафан может быть и не занята. Кроткий взгляд в сторону приторно-фиолетовых стен помещения заставил задуматься. Если же я обращусь к кому-то на стороне, то непременно нарвусь на лизоблюдов либо жезлопыхателей. Перебрав большое множество вариантов, я поняла, что самым приемлемым вариантом являетесь вы. И только ради этого вы прибыли с внезапным визитом, оторвав меня от отдыха. Недоверчивый взгляд владыки прошелся по улыбчивому лицу визитерши. Венелана-сан, я вроде бы не очень похожа на дурочку. Хоть вы и весьма стараетесь, бровь Серафолы вновь дернулась, как и едва заметно вздувшаяся венка, спрятанная под челкой. Но нет, не похожи. И будет вам, Левиафан, сама злиться на маленькие, дружеские подколы. Определенно не подобает демону вашего статуса. И все же, терпение терпением, но оно не бесконечно, даже по отношению к близким демонам. Серо-чан, что с тобой? Слова Венеланы заставили мысленно запнуться одну из четырех владык. Столь непривычное обращение от стоящей напротив нее демонессы было действительно непривычным. Не понимаю, о чем вы, Венелана-сан, мы же только что обсуждали другой вопрос. Я понимаю, Сера, но давай-ка отложим мои неприятности на потом. Благо, их решение может и подождать, куда важнее решить твои проблемы. Как-никак ты лучшая подруга моей старшей дочери, и я до сих пор помню, как кто-то любил таскать конфеты с кухни. Сестра с нескрываемым неверием посмотрела на улыбающееся лицо Гримари и никак не могла понять, что сейчас происходит. Вначале они говорили совершенно об одном, а затем резкий переход на другую тему. Иначе говоря, Венелана пытается взорвать ей голову. Надо заметить, что весьма успешно с этим справляется. Будет вам. Свои трудности я способна решить сама. И все-таки, к еще большему удивлению девушки, Венелана положила свои руки на плечи владыки. Кто как не ближайшие друзья твоей семьи готовы помочь тебе? Сера, иногда можно и нужно полагаться на помощь своих союзников. Так что будь добра, дай мне сделать для тебя хоть что-нибудь. Серафолу задумалась. Венелана Гримари это определенно не тот демон, с которым стоит шутить или припираться, но и доверчиво бросаться в объятия тоже не стоит. Но с другой стороны, может лучше, если она будет должником семьи Гримари, чем кого-то другого? Ладно. Ситрис явно неохотой посмотрела в глаза демонессы. Венелана-сан, как я знаю, вы и моя мать находитесь в очень теплых отношениях. Наверняка вы должны знать, что мои родители горячо желают того, чтобы я завела семью, но... Ты не нагулялась, утвердительно кивнув, насмешливо произнесла Гримари. Прямо как Риас. Думаю, не мне тебе говорить о ситуации с чистокровными демонами. На эти слова Серафолу оставалось только нахмуриться, против правды мало что можно противопоставить. Скорее я не нашла того, в кого можно влюбиться. Раздраженно вздохнув, девушка направилась к собственной постели и без всяких затей просто упала на нее. Если это будет брак по расчету, то скорее всего это окажется какой-нибудь идиот, которого я немедленно убью, как только пойму, что беременна. Да и то, скорее всего, свяжу недоумка, предварительно избавив его от лишних деталей. Что мне от него может понадобиться? Его кровь, магия и член. Все. На эти слова Венелана непроизвольно дернула плечом. Не зная того, Левиафан попала в яблочко, так как в точности повторила ее же собственные слова до того, как она вышла за Зиотикуса. Бывают же такие совпадения. Ну, я думаю, что не стоит быть такой категоричной. В конце концов, рано или поздно твои дети заинтересовались бы, кто их отец. И как мне кажется, дети точно не обрадуются, узнав то, что их отец превратился в не пойми что еще до их рождения. От услышанного, владыка довольно резко поднялась с постели, чтобы с еще большим удивлением посмотреть на свою гостью. Неужели, да Серафолу, не одна ты испытываешь нечто подобное? Я, твоя мать и многие другие. Все мы прошли через нежеланный для нас брак, но мы сделали это ради своей семьи, исполнили свой долг. Благодаря нам, на свет появились замечательные демоны, со своими причудами, конечно, куда же без них, но я определенно горда, что являюсь матерью своих детей. Сильная кровь не должна пропадать, Сера, иначе демоны не успеют и глазом моргнуть, как мгновенно окажутся в услужении других фракций. Такова реальность, то есть даже по прошествии многих лет, вы до сих пор не ладите с Зиотикусом. Да, Сера, к сожалению, но присказка «стерпится-слюбится» не всегда работает. Это твоим родителям весьма и весьма повезло. Сейчас они очень счастливая семья, но вот раньше, хи-хих, раньше их жизнь напоминала запертых ангела и демона в одном помещении без возможности выйти. Словно маленькая девочка, Ситри стыдливо отвела глаза в сторону. Как-то не очень хотелось узнавать такие подробности касательно ее семьи. Как я поняла, твои родители наконец-таки решили на тебя надавить. Азума всегда любила посетовать на тебя за бокалом вина, она ждет внуков достаточно долго, так что в этом нет ничего удивительного. Допустим, но это не повод устраивать давление через совет старейшин. На слова владыки, Гримари неопределенно ухмыльнулась. А как ты хотела, нужен был результат, а потому был выбран самый действенный способ. И все же, Ситри определенно не хотела признавать поражение в словесной баталии. Как я понимаю, тебе нужно потерять девственность. Или все настолько серьезно, что от тебя уже требуют ребенка. Для начала хватит и первого пункта. Это остудит некоторые головы, но мне выставили ультиматум, благодаря которому в течение месяца я буду должна привести своего будущего мужа в свет перед своим кланом. Если бы не мое некоторое согласие с их словами и возможные последствия, разорвала бы каждого голыми руками. Хех, они это знали и только поэтому посмели говорить. Что скажите, Венелана-сан, есть у вас решение для такой задачки? Ситри насмешливо посмотрела на задумчивую Гримари, чей взгляд, казалось, был устремлен в никуда. Прихлебателей я и сама найду, а кому-то другому, просто вскружат голову благами и в итоге муженек станет марионеткой, думаю. Владыка с интересом посмотрела на девушку. У меня есть подходящее решение. Вот только эта услуга будет посложнее, да, это встанет в некоторые ответные одолжения. И что же это, если вариант окажется действительно достойным, то почему бы и нет? У меня есть знакомый. Ситри равнодушно услышала слово «любовник». Если супружеская жизнь Венелана именно такая, как она ее описывает, то это неудивительно. Прежде чем ты дашь свое возможное согласие, у меня есть некоторые условия, которые обязательны к исполнению. И какие же? Сера, ты никоим разом не должна говорить ему, что ты являешься одной из правителей преисподней. Он недолюбливает владык, или он просто не может терпеть высших демонов. Серафол с удивлением взглянула в серьезные глаза Гримари. Какой толк спать с тем, кто ненавидит тебе подобных? Ни в коем разе, ему все равно. Но будь добра, рядом с ним, ты простая, слабая демонесса. И только, услышав необычную просьбу, Левиафан отчетливо вздрогнула. Найти того, кто не гонится за ее силой. Такое могло бы быть разве что только в сказках. Ему не важно, сколько тебе лет или какими титулами ты обладаешь, но будь добра, рядом с Макото, ты простой обыватель. Макото, да. Венелана тепло улыбнулась, вспомнив слегка озадаченное выражение лица Хеда. Он, человек. Вот тут самообладание владыки Левиафан дало трещину. Чтобы высший демон Венелиана Гримари спала с человеком, да это же шутка века. Вот только кто посмеет так пошутить, ожидает не самая завидная участь. Макото действительно особенный человек, я бы могла пуститься в примерные описания того, что смогла понять самостоятельно. Но предполагаю, что ты сможешь увидеть гораздо большее. Как ты сама поняла, моя помощь обойдется в нечто равноценное. Ты должна доверять близким, должна кому-то рассказать о своих проблемах. Ох-ха-ха, хорошо, и что же я должна дать взамен того, что я по собственной воле лягу в постель с незнакомцем? Поверь, Сера-чан, если бы твоя проблема была меньших масштабов, то я бы ни за что не посмела с тебя что-то требовать взамен. Но нынешний вариант затрагивает и мои собственные интересы, КХМ. Надеюсь, что ты понимаешь, о чем я тебе говорю. Итак, мне нужно, чтобы глава клана Ситри решил в качестве дружбы между нашими семьями подарить лично мне один интересный земельный участок. И я думаю, что земли Скаур мне как раз подойдут. Ну и последнее, меня интересует один непримечательный гримуар Мугмистар. На этом все, требовать что-то свыше было бы наглостью с моей стороны. Хотя нет, осталось последнее, мне все еще нужна твоя помощь с идеей для свадьбы Риасы наследника Феникс. Теперь уж точно все. Так, землям я не удивлена, но Скаур, это же просто граничащая земля между нашими кланами, по сути на большее она не сгодится вовсе. Это приводит в замешательство, Но хорошо, это выполнимо. С решением для свадьбы. Думаю, здесь совершенно нет проблем. Просто наймем кого-то из этих новомодных ведущих и дело с концом. Боюсь, что нет. Такой вариант меня точно не устроит. После этих слов, Гримари заметила, как подозрение в глазах Серафолу начинает медленно спадать. Конечно, причина, по которой она здесь появилась, чуть ли не кричит. Надумано. Я собираюсь подойти к этому вопросу с максимальной отдачей и звать кого-то из модных да востребованных я точно не собираюсь. По моему мнению, они лишь все испортят. Хех, а как же молодежность? Всего должно быть в меру, как я считаю. Знаете, Венелана-сан, вот тут я, пожалуй, с вами полностью согласна. Нужно знать меру, особенно сейчас. Мугмистар, эта книга, написанная первым, истинным Левиафан, зачем она вам? Между ними возникла неожиданная, звенящая тишина. История, Сера, у меня возник один вопрос, и я хочу получить на него ответ. Если хочешь, то как только я найду то, что мне нужно, верну эту книгу обратно. Идет? Что ж, дам дружеское предупреждение. Не советую играться с заклинаниями. Боюсь, Венелана-сан, что это не ваш уровень, даже при всем моем уважении. К удивлению Серфолу, Гримари серьезно кивнула на ее слова. Что ж, хорошо, если так, меньше проблем в будущем. Отлично. Вот только, к сожалению, я практически забыл о соотношении времени между миром людей и преисподней. Эх, если я не ошибаюсь, то где-то 1 час в мире людей равен нашим 4. Так что теперь нам остается только одно – ждать. Хэймэм, чего именно? Зажегшийся под ногами Гримари круг призыва вызвал очередной хмык Ситри, и ей ничего не оставалось, кроме как взять протянутую руку Венеланы, чтобы мгновением позже покинуть собственную спальню и, судя по всему, направиться в другую. Примечание к части. Моя группа. https://vk.com/0ряд. Всем рад. Спасибо, что читаете меня. Глава 12. За сутки до второго призыва Венеланы Гримари. Вначале, его жизнь не была чем-то выдающимся или по-особенному необыкновенной. Он не обладал какими-либо богатствами и не являлся сильнейшим среди своих сверстников. Нет. В отличие от тех, кто жил рядом с его семьей, ему казалось, что нет жизни более прекрасной, чем бытие сыном коровьего пастуха. Деревня Тампак существовала более 160 лет назад и была поистине прекраснейшим местом, где прошло его детство. Столько времени прошло с тех событий. Он был обычным сыном человеческого мужчины и матери Никашо. Когда его жизнь пошла под откос, ему было не больше 8, и тому виной было совершено неожиданное нападение работорговцев, прознавших о том, что в ничем не примечательной деревеньке живет самая настоящая Никашо, и как вишенка на торте, у нее есть ребенок. В тот момент ему впервые удалось лицезреть буйство Никашо, безумная в своей ярости и неостановимая в своей силе. Она рвала глупцов, посмевших испортить ее счастливую жизнь, словно мокрую бумагу. Спаслась лишь их семья, но в самом конце отец убил его мать. Словно этого мало, он попытался убить и его, так как сын мог оказаться одним из этих. В тот день он выжил лишь чудом. Тампак был сожжен дотла, а его жители были безжалостно убиты в надежде напугать безумную кошку. Как итог, он оказался единственным выжившим, чтобы в итоге скитаться от поселения к поселению и выживать так, как только можно, но не опускаясь до торговли собственным телом. Вначале простое попрошайничество в небольших городках и грабеж выпивох, не отличавших лучшего друга от дерева, а затем воровство по-крупному и первая смерть от его руки. Все это происходило с ним лишь в течение 1 года, пока он не решил использовать лес для побега от одной шайки, которой он знатно задолжал. Он помнит это событие, словно оно было только вчера. На улице шел невероятный по своей силе дождь. Он был столь силен, словно бы сама природа решила сойти с ума. Пробираясь сквозь темный лес, изгвоздавшийся в грязи по колено и не евший вот уже 4 дня, он неожиданно для себя оказался в середине самого леса, чтобы в итоге встретить ее, Ромеро, великий дух. В тот момент взгляд небесно-голубых глаз заморозил его на месте в мгновение ока. Он и сам не заметил, как по собственной воле оказался на коленях в самом низком поклоне, на который был только способен. Ведь если ты относишься не к числу обывателей, то ты стопроцентно знаешь воплощение планеты. До сих пор мало кто может сказать о ней больше, чем она была всегда. Личность, окутанная тайной в веках, и лишь действительно избранный круг разумных может сказать о ней что-то большее, чем ничего. Как он смог узнать ее в тот момент? Статую Духа Земли можно было увидеть практически в любом храме, будь то даже церковь. Изящная корона, что сделана, казалось, из самого солнечного света. Две массивные пряди золотистых волос, обрамляющие безупречное лицо той, кому и по сей день завидует сама Афродита. Нежная шея, украшенная белым мехом ворота ее багрового плаща, и великолепная стать, дополняемая объемной грудью, что так и манит взгляд каждого, но словно бы вынужденно спрятанная в плену ее короткого платья синего цвета с искусной вязью золотой лозы, расположенной практически по всему телу великого духа. Она была совершенна, но даже невзирая на ее внешний вид, с Ромеро присутствовал ее извечный атрибут – копье доминанта. С виду оно чем-то напоминает оружие конного всадника, что так часто использовали на турнирах, но более объемное и с хорошо видным рисунком в виде неизвестной письменности. По легендам, один удар этого ужасного оружия способен разверзнуть океаны, но прошло столь много времени, что свидетелей тех событий просто не осталось. Она смотрела на него в течение целого часа, не проронив ни единого слова, так и не обращая внимания на то, как вокруг них до сих пор продолжалось буйство природы. Но позже она все-таки заговорила. Великий дух даровал ему великую честь, назвав его новое имя и вверив фамилию Такомиэра Шамон. В тот момент он лишь успел поблагодарить ее за оказанную честь, как в следующее мгновение они оказались в месте, куда закрыт путь даже великим богам, сердце планеты. Лишь по прошествии большого количества времени он узнал о том, что в сердце находится сосредоточение всех жил дракона, за которые до сих пор идет битва между большим множеством магических семей. Место, заполненное бесконечно чистым сиянием мощи великого духа, было куда более впечатляющим, чем он мог когда-либо себе представить, и не перестает его шокировать с каждым появлением в этом священном месте. По мнению самого Такоми, их встреча была самой обычной случайностью, но только не для Ромеро. Именно из-за того факта, что он смог с ней встретиться, она забрала его в свою обитель, дабы впоследствии сделать из него своего наблюдателя. Он должен был стать ее глазами в мире людей, ведь сама Земля обитает на ином плане бытия, и не всякому богу туда есть дорога. А если же Ромеро сконцентрирует свое внимание в одной точке планеты? Что ж, знаете, если где-либо произошел неожиданный, мощный потоп или невероятное землетрясение, кто-то все-таки смог добиться внимания великого духа на свою голову. Все-таки вам самим будет практически невозможно разглядеть микроба на собственном теле. Ну же, попробуйте решить эту задачку. С того момента, как он встретил свою судьбу, минуло вот уже практически 2,5 столетия, и он до сих пор ведет свою верную службу для великого духа. Вначале это было простым наблюдением за определенными землями, где приходилось собирать слухи, легенды и новости. Если поначалу ему и казалось, что его занятие есть самая настоящая трата времени, то стоило же произойти его первому отчету, и во время речи тень сомнения, пробравшаяся в его мысли, как последствия незамедлительно явили себя во всей красе. Гнев, первобытная ярость, что мгновенно пробудилась в Ромеро, чуть было не стерла его существование из всех слоев реальности. И тогда он понял, что каким бы ни было задание великого духа, оно должно быть исполнено без всяких сомнений и со всей самоотдачей, которая только возможна. Да, на тот момент ему было не больше 12, но и глупцом он не был. Дураки не выживают на улицах, иначе нельзя. Как он мог не понять все сразу? Ромеро искала что-то или кого-то. Осознание этого факта отбросили его вопросы на 2 года, пока его неожиданно не потребовали немедленно явиться в обитель Земли. Его следующим заданием стало не что иное, как основание магической академии, куда впоследствии будут стекаться все неприкаянные владельцы магического дара и прочие существа, что не принадлежат миру людей. Но прежде чем он займется данным поручением, было необходимо, чтобы он приобрел силу. Так он и встретил своих первых и единственных учителей. И, пожалуй, самым запоминающимся был Вилкайнд. При первой их встрече он и подумать не мог, что встретивший его на первом занятии молодой человек может на самом деле оказаться тысячелетним друидом. В первое время внешность блондинистого юноши, выглядящего не старше 20 лет, здорово будоражила его разум. Однако лишь много позже учитель рассказал ему, что бессмертие есть не счастье, а проклятие. Один во всем мире с жестким осознанием того, что сколь ты не пытайся создать семью, она просто растает в веках, и с этим ничего нельзя поделать. Но, как оказалось, было уже поздно. Из-за того, что Такомиэра занимался искусством синдзюцу не в мире людей, к тому же непосредственная близость великого духа, таки сыграли с юным Никошо злую шутку. Внешность 15-летнего подростка навечно стала его спутником в необычной жизни. Стал ли он бессмертным, как и его учитель, кто знает, но когда-нибудь настанет тот самый момент, когда ему предстоит это узнать. Шли года, сменялись десятилетия, и как когда-то ему было велено, Академия Миракл всегда раскрывает свои врата перед каждым новым одаренным. Все, что от него требовалось, так это отчет каждые полстолетия по всей деятельности, что он совершил за время своего отсутствия. Ведь именно сегодня наступил тот самый момент, когда ему надлежит явиться в сердце земли. Как же он волнуется всякий раз, стоит ему только подумать об этом. И вот, использовав дарованную ему одноразовую печать, как его немедленно перемещает в куполообразный золотой зал, чьи стены испещрены неизвестными символами, значение которых он вряд ли когда-нибудь сможет узнать. В ушах вновь заиграл едва различимый звон, который, как и прежде, он едва не забыл после своего прошлого визита. Стоило звуку усилиться, как яркое сияние стен начало медленно выцветать подобно старому рисунку, превращая все окружение Никашо в выцветшую фотографию, чтобы мгновением позже резко погрузить все во тьму. Все, что оставалось Такоми, так это смиренно ожидать и, судя по всему, недолго. Такоми. Громоподобный женский голос грубо вторгся в его сознание, руша все его ментальные щиты с изяществом носорога в балетной пачке. Океан силы, что обрушился на его плечи, лишь чудом не вдавил его в твердую тьму под ногами. «Я слушаю тебя». Прежде чем заговорить, Никашо с интересом посмотрел в две пылающие, синие сферы энергии, что не сводили с него своего взгляда. Вновь то самое чуждое ощущение тихого нетерпения, а ведь раньше он не мог почувствовать эмоций духа мира. Неужели ее терпению скоро придет конец? Такомия с легким содроганием постарался отогнать эти мысли подальше. «Да, великий дух», учтиво поклонившись, он достал небольшой свиток из пространственного кармана и принялся за неторопливое перечисление денежных оборотов за последние 50 лет. Однако темнота продолжала давить на него, как и прежде. Все, что отделяло его от исчезновения во мраке, так это сияние глаз Ромеро. Всего лишь раз ему удалось увидеть ее истинную форму. Подумать только, 2 километра роста. Немыслимо. Он был способен докладывать о цифрах сколь угодно, при этом не слишком сильно посвящая всего себя этой простенькой задаче. Впрочем, сама Великий Дух занималась тем же самым, обращая на него внимание не больше, чем на шелест листвы. Но стоило ему только начать говорить про последние пополнения, как его немедленно заткнули. Также хочу заметить, весьма успешное пополнение. В этом десятилетии к нам поступили выдающиеся ученики. Из самых молодых, пожалуй, Хеда. Молчать. Казалось, что голос Ромеро резонировал прямиком в его голове, столь сильным был звон в ушах. Такомия собирался задать вопрос, но был вынужден резко передумать. Энергетические сферы начали стремительно к нему приближаться, уменьшаясь до размеров самого Рашимана. В одно мгновение вся та тьма, что присутствовала вокруг, немедленно исчезла, явив шокированному Никашо тронный зал, которому не было равных на свете. В глаза немедленно бросились 2 ряда монументальных колонн, уходящих в неизвестность, которые так и давили на его своей колоссальным размером с 2 сторон, давая ощутить себя размером не больше крохотной букашки. Багровый ковер под его ногами был подобен бескрайнему океану крови, заканчивающейся лишь возле огромного трона, выкованного из редчайших кристаллов, что столь идеально подходит для хранения маны, из-за чего даже за жалкие 100 грамм этого божественного, драгоценного камня с готовностью прольются галлоны крови, лишь бы обладать нечто подобным. А теперь, несмотря на всю красоту бархатного голоса, раздавшегося за его спиной, Никашо оказался напуган на всю глубину своей души. «Повтори, что ты сказал в конце, ха-хе». Горло словно бы сдавили стальные тиски, из-за чего слова застревали в его глотке и никак не хотели оттуда выходить. «Смелее». Вновь этот самый, ужасающий голос. Но надо признать, страх довольно быстро сменился инстинктом выживания. «Ха-хедамаката». Его имя Хедамаката. Выкрикнув это имя, он немедленно заткнул свой рот ладонями, словно бы только что смачно выругался и боялся вот-вот получить по губам. Из-за волнения, его кошачьи уши все же проявили себя на свет, и под весом страха ушки были плотно прижаты к его голове. «Ингель». Пол в тот же миг вздрогнул от мощного удара, возникшего практически из ниоткуда. Лишь проморгавшись, Рашамон наконец-то смог разглядеть небольшой вихрь святого пламени в 6 метрах от него самого. «Дьявол, на кой черт здесь нужна она?» Такомия ничего не успел произнести вслух, как его горло немедленно оказалось в мертвой хватке чертовой падшей. Все, что ему оставалось делать в ответ, так это бессильно пытаться разжать ладонь рыжеволосой девушки, что даже не смотрела в его сторону. Это было подобно двойной пытке. Одеяние, вернее, те несколько белоснежных полосок ткани, что едва прикрывали лишь некоторые части тела падшей, вызывали в нем нешуточное возбуждение. Похоть и боль одновременно, по едва заметной улыбке девушки, было нетрудно догадаться, что этот эффект был излюбленным коктейлем для палача. «Что ты скажешь?» Плавно подведя к себе тело Никашо, из-за чего Такоми оказался практически в считанных миллиметрах от великолепной груди. Несмотря на явную нехватку кислорода, его расплывающийся взгляд мгновенно прикипел к едва прикрытым формам падшей. Ситуацию ухудшало и то, что стоило Ингель сделать хоть какое-либо движение, как ткань, прикрывающая ее соски, тут же норовила слегка приподняться вверх. Из-за этого глаза Рашимана целых три раза удостоились зрелища ореолов практически самого сокровенного. Слабое движение пальцев рук и Такоми чуть было не остался инвалидом на всю оставшуюся жизнь, что практически в сию секунду привело его в сознание. Особенно помогло наличие темного, словно бы сама ночь, нимба палача духа мира. Черный нимб был своеобразной визитной карточкой этого прекраснейшего из карателей. Хех, подумать только, в погоне за своей целью, Ингель Нотхали устроила событие, которому посвятили картины и множество историй, падение Помпеи. Столь абсурдное и необусловленное рвение падшей, объяснялось Ингель лишь одним словом, захотела, и никто, совершенно никто не смог ей ничего предъявить, ведь в случае чего, можно было смело сказать, приказ великого духа. А да, она этим прекрасно пользовалась, можно сказать, что выжимала из ситуации все 200% из 100. Легкое дуновение ветра и Никашо ощутил себя валяющимся на полу, словно бы бесполезный хлам. Ну что ж, за то, что он откровенно пялился, это было достаточно милосердно. Да, госпожа. Такоми немедленно поспешил заткнуть свои уши, еще немного и он бы точно бросился целовать ее ноги. Подумать только, именно эта падшая породила первых сирен из утопленниц. Какой кошмар, на нем есть тот самый след, Макото. А нет, тут определенно стоит защищаться. Выпустив половину своего резерва синчикры, он моментально окружил себя плотным покровом природной энергии. Как и предполагалось, не зря. Встречу с одной из колонн он бы точно не пережил. Сражаться? Ну что ж, будь это кто-то из высших демонов или даже парочка, без проблем. Но здесь же, хех, тут иной калибр. Тупоголовый Никашо, схватив его за грудки, она кричала на него, глядя прямиком ему в его глаза. «Ты чуть было не провалил миссию, ради которой я решила оставить тебя в живых. Миг и он находится в пути к очередной колонне, не в силах сопротивляться мощи броска. Ты думаешь, мне нужна эта академия?» Выбравшись из золотых камней, краем взгляда, Никашо заметил, как Ингель насмешливо качает головой. Видимо, Ромеро не так сильно злится, сколько просто находиться на эмоциях. Неплохо. Порывисто втянув воздух через нос, впервые за все время, что он помнит, Ромеро улыбнулась, чтобы потом и вовсе разразиться радостным смехом. «Он жив, повелитель, жив, как вы и надеялись, госпожа», — учтиво произнесла Ингель, с насмешкой посмотрев на ничего не понимающего Рашимана. «Мы отправимся за ним, сейчас», — от этих слов, по телу Ромеро тут же прошел хорошо видимый табун мурашек. Великий дух попросту застыла на месте, подобно статуе самой себе. Нет, обхватив себя руками, она начала остервенело сдергивать с себя одежду, не обращая никакого внимания на присутствие постороннего мужчины. Фото. Живо. Чье именно фото, нужды уточнять не было, только не в этой ситуации. Из-за того, что ему резко пришлось закрыть глаза, Такоми немедленно протянул фото ожидающий Ингель, после чего уже сама ликвидатор передала лист нетерпеливому духу мира. Вцепившись в фотографию звериной хваткой, она немедленно начала жадно рассматривать каждую деталь изображенного юноши, после чего начала неторопливо его обнюхивать. Из-за последнего, Ромеро начала терять контроль над своими силами, впоследствии на присутствующих немедленно обрушился океан энергии, заставивший даже бывалую Ингель бессильно опуститься на одно колено в попытке выдержать напор. Благо дух взяла себя в руки достаточно быстро. «Ингель, берешь в напарнице Гильгамеш, после чего вы немедленно приступаете к поиску лучшего, я повторяю, лучшего наряда. Мой внешний вид должен моментально поразить повелителя. Он объединился с человеческой душой, хе-хе, теперь у него есть эмоции». Приложив ладони к щекам, она тихо зашептала: «Скоро, совсем скоро, мы будем вместе». Однако это откровение продлилось не слишком долго, так как, резко обернувшись в сторону слуг, Она грозно произнесла: «У вас 3 месяца на исполнение моей воли, иначе, пеняйте на себя, я, должна, быть, совершенно». Сглотнув, Ингель резко кивнула и исчезла в вихре святого пламени, оставив в зале лишь 2. Чуть ли не механически точно повернув голову в сторону замершего Рашамана, Ромеро заговорила елейным тоном, не предвещающего ничего хорошего: «Такомира Шамон». Все так же, не обращая малейшего внимания на свою наготу, из-за чего Никашо мог видеть даже самые сокровенные места великого духа, Ромеро направилась к нему плавной, тягучей походкой, слегка покачивая бедрами. «Хедамаката должен услышать о духе мира лишь самые хорошие, только то, что поставит меня в наилучшем свете, как самого ярого защитника человечества. Это ясно?» Он закивал так быстро, как только возможно. Боль от слегка поврежденных из-за его чрезмерного старания осталась совершенно незамеченной. «Отлично». Глаза духа начали медленно наливаться золотом. «Потому что в противном случае я убью тебя». Примечание к части. Ромеро, великий дух планеты, https://vk.com/pht 110 759 062 456 239 564. Ингель, https://vk.com/pht 110 759 062 456 239 693. Вилкайнд, учитель Такомира Шамана, https://vk.com/album 110 759 062 230 986 213 zepht 110 759 062 456 242 463 процента 2 album 110 759 062 230 986 213. Моя группа. https://vk.com/0ряд. Всем рад. Спасибо, что читаете меня. Глава 13. Проследив за тем, как последняя минута окончила свое существование, юноша кивнул в такт своим мыслям. 2 часа прошли. Пора призывать Венелану обратно, где бы она ни была. Срок есть срок. Решив сэкономить свое собственное время, Макото попросту сам сформировал магический посыл, который вырабатывает демоническая печать. Быстрее и точнее, незачем использовать что-либо, если оно является пережитком, хотя бы пока никого нет рядом. Багровое сияние обратного призыва сработало в ту же секунду, стоило ему лишь перестать подавать энергию. Итогом стало прибытие Гримари обратно, вот только, как оказалось, вернулась она не одна. Кто это? Прежде чем задать свой вопрос, он использовал улучшенную версию сокрытия на все помещения. Шрайн исчез до обеда следующего дня, но что может помешать ему захотеть внезапно вернуться назад? «Гостья, плюс она моя хорошая знакомая», слегка кивнув, произнесла улыбающаяся демонесса. Хеда присмотрелся к неожиданному визитеру. Она выглядела немногим старше его, словно бы ей на самом деле не больше 19 лет, максимум 20. Но в то же время он чувствовал, что носительница темных волос носила 2 хвостика по бокам, подвязанные едва заметными резинками, цвета как раз под стать ее любопытным, фиолетовым глазам, в которых плескались слабые зачатки магической энергии. Ее синее, облегающее платье столь плотно прилегало к телу незнакомки, из-за чего порой возникало ощущение, словно бы ткань одежды приходилась ей второй кожей. Каждый изгиб ее тела идеально просматривался сквозь необычное платье, чем невольно притягивал его взгляд. Но все же, где Венелана находит таких плохо одаренных друзей? Столь слабый магический потенциал с очень плохо развитыми силовыми артериями, какая нехорошая ситуация. Хотя, конечно, Венелана и вполовину нехороша, как эта демонесса, но это не значит, что нужно все пускать на самотек. Может быть, стоит немного ей помощь, ведь не зря же она оказалась здесь, ведомая Гримарии, если учитывать недавние обещания его учителя, то круг предположений максимально сужается. «Здравствуй». Он слегка кивнул головой. Даже если он не ожидал увидеть неожиданных визитеров, девушка все равно является гостьей, и он обязан ее поприветствовать. «Мое имя – Хедамаката. Рад приветствовать тебя». Увы, желания улыбнуться по-настоящему у него не было, а если же он сделает это из вежливости, то в его случае это выйдет максимально фатально. «Нет, лучше уж так. По крайней мере, не с его полностью отсутствующими актерскими талантами». Прежде чем ответить, безымянная демонесса посмотрела на улыбающуюся Венелану Гримари, дабы получить ответ на незаданный вопрос. Однако, вместо ответа, носительница каштановых волос решила сохранить таинственное молчание. Тишина между присутствующими длилась вот уже добрую минуту, что начинало быть несколько грубым отношением, а потому гостья поспешила ответить: «Здравствуй». На секунду Макото поймал на себе несколько пренебрежительный взгляд, за что получила тихий фырк со стороны Венеланы. «Меня зовут Серафол Ситри, я...» Быстрый взгляд его собеседницы в сторону Гримари. «Такой же низший демон, как и моя хорошая подруга. По ее словам, ты можешь оказать мне одну услугу, несмотря на то, что я не ожидал гостей». Теперь уже настала очередь Хеда смотреть на явно веселящуюся Венелану. «Почему бы и нет, все за определенную плату, разумеется». После этих слов, эстафета игры в гляделки перешла к обеим демонессам сразу. Серафол совершенно не ожидала, что с нее посмеют потребовать дополнительную плату, как и Гримари, которая не могла и помыслить о том, чтобы Макото захотел что-либо взамен, не с его характером. Убрх. Злобно посмотрев на виновницу происходящего, Серафол приготовилась выслушивать очередную цену. И если малец потребует то, что заденет ее и без того хрупкие нервы, лучше бы ему умереть от собственных рук. «И чего же ты хочешь?» Брови юноши слегка поднялись вверх в явном удивлении. «Пока не имею никакого понятия, ведь ты еще не назвала свою просьбу. Мне попросту ни на что ориентироваться». Ситри довольно хмыкнула на слова мальчишки. «Сначала дело, потом оплата. Вот что-что, а переговоры он начал вести весьма неплохо. Один плюс на его счету теперь есть, хотя, симпатичное личико, так что смело можно накинуть два плюса. Уже не так все плохо». Хмыкнув, демонесса распустила свои волосы одним движением руки, и вот теперь перед Макото находилась словно бы совершенно другая девушка. Какое необычное преобразование. Вот только прежде, чем вновь заговорить с Хеда, она слегка повернулась в сторону замершей Гримари. «Венелана, я надеюсь на твое полное содействие». После чего вновь обернулась к юноше. «Мне нужно, чтобы ты забрал мою невинность». Он, конечно, догадывался о том, что Гримари имеет гораздо больше с каждого призыва, но чтобы настолько. Исполняя контракт, эта демонесса умудрилась заключить еще один, чьи последствия входят в детали первого. Неплохо сыграно. Вот только ему самому становится довольно неприятен факт того, что, по сути, ему придется платить дважды. Не трудно или невозможно, а именно неприятно. Ему известно, что Венелана каким-то образом с ним играет, но должны же быть какие-то границы, не так ли? К тому же нетрудно догадаться, что Серафол обратилась к нему со своей просьбой не от дикого желания потерять невинность, а из надобности. Иначе говоря, она вынуждена. Для него это не больше, чем самый обычный урок, для нее же, нечто более важное. Он будет последней скотиной, если посмеет вести себя с ней грубо, как-то предпочитает та же Венелана. Если подумать, то все то время, что он провел с демонессой, давало множество ответов на его вопросы, однако, вместе с этим, продолжая множить их с безумным рвением. «Почему я?» Сделав осторожный шаг в сторону своей собеседницы, он мгновенно осмотрел ее с головы до ног. «Друг или враг, неважно, кто стоит перед тобой сейчас, эти понятия могут заменять себя друг с другом в самый неожиданный для тебя момент. По правде говоря, несмотря на зарождающиеся теплые чувства по отношению к Гримари, он по-прежнему ей не доверял и даже более. Начиная со второго появления, каждое пришествие данной демонессы сопровождалось ментальной проверкой. Разум неизменно связан с душой, и эта связь превосходит уровень единения с эфиром, магической составляющей каждого объекта в реальности. Не ждать удара от расы, предавшей своего создателя. Действительно, все то время, что он пробыл в академии, он потратил отнюдь не впустую. По крайней мере, не абсолютно все время. Да, ему пришлось дать себе ограничивающий фактор, который навязывала Академия, и в итоге, основную информацию касательно внутренних устоев существующих фракций, он не знал. Все же, будет куда интереснее вытащить всю нужную информацию именно при конфликте, нежели провоцировать на вражду при мирных попытках узнать что-то свыше доступного. Я могла бы рассказать тебе все в развернутом варианте, но боюсь, что моя история покажется тебе не такой увлекательной, какой ты можешь ее представить. Серафол слегка улыбнулась в то время, как ее собственный взгляд был слегка расфокусирован ровно на одну секунду. Было очевидно, что на мгновение она окунулась в свои собственные воспоминания,